Пролог. Где-то, место и время неизвестны, где-то в безбрежном космосе летели два колоссальных космических существа. Их размер и масса не поддавались расчетам из-за того, что они не были полностью трехмерными, а оперировали куда большим количеством измерений. Подобно тому, как точка может превратиться в линию, а линия в прямоугольник, эти существа были способны развернуться в нечто огромное. Однако во время путешествия их размеры были скромны, и большая часть тела была спрятана подобно содержимому черной дыры за пределами сферы Шварцшильда. Два огромных существа путешествовали с определенной целью – найти планету с разумной жизнью, которую они могли бы засеять, поделившись с жителями частичкой своих возможностей. Не просто так, разумеется, а для размножения и дальнейшего распространения по Вселенной. Один странник улетел вперед согласно плану, пока коллега готовился к собственному посеву. Процедура была прервана появлением третьего существа. Оно предложило обмен. Это было столь редкое событие, что вторая сущность не могла упустить ее. Два гиганта столкнулись вместе. Их массы не имели значения, а тела состояли из свернутых и спящих кристаллов, которые были практически неуязвимы к подобного рода столкновениям в трехмерном пространстве. Два существа разбились друг о друга и стали собираться вновь, обмениваясь так осколками друг друга. Третье существо улетело дальше своим курсом, а второе стало смотреть, что оно получило. Из-за редкости таких событий второе существо не заметило, как его курс отклонился. Посев происходил неправильно, не вовремя, и огромное тело разбилось о планету. Внешние повреждения не казались ужасными, но на самом деле это была катастрофа. Развертывание осколков существа прошло внештатно, само оно неправильно оценило процедуру, что привело к многомерному хаосу. Это не убило пришельца, ведь слишком большим и чуждым оно было, чтобы пострадать даже от такого жесткого приземления. Но формирование межпространственной сети было нарушено, а без связи существо утратило многие способности, впав в подобие комы. Первое существо не знало о катастрофе, так как было занято собственным плановым посевом. Когда оно закончило, второе существо уже было мертво. Без дальнейшего руководства, без важных осколков оно было не способно завершить план или воскресить партнера. Для множества из множеств осколков эта катастрофа прошла мимо. Один из осколков приземлился и развернулся в одном из измерений. Огромное создание размером с планету действовало согласно генетической памяти и ждало команд. Шли годы, и ничего не происходило. Без команд, без высшего руководства управляющего ядра осколок начал действовать самостоятельно. Существо посылало запросы, но они уходили в никуда, новых частот адресов осколок не получил, а старые не отзывались. Какое-то время пришелец существовал в пустоте, бесцельно ожидая. И каким бы чуждым и терпеливым оно ни было, были вещи, которые являлись неизменными. Существо искало хозяина для симбиоза и выполнения базовой цели всех осколков. Получение новых данных, совершенствование себя через предоставление сил и способностей. В информационном голоде существо начало проверять адреса коллег и знакомых, осколков, о которых он знал. Если знать индивидуальную подпись, найти и установить связь можно в ручном режиме, чем осколок и занялся. Часть осколков вторая сущность успела снабдить инструкциями и дать команду на развертывание по плану. Некоторым удалось совершить развертывание в штатном режиме. Так, осколок получил некоторое понимание о том, что произошло. Авария. Катастрофа. Управляющее ядро было разбито, сеть не сформирована. Более того, эти осколки не могли ничего, кроме как ждать чего-либо. Нашлось несколько осколков, с которыми удалось получить устойчивое соединение и сформировать межпространственную связь. Это были знакомые осколки от третьей сущности, которые приземлились в штатном режиме и были развернуты без предварительных команд от второй сущности. Другими словами, они были ничейными, родными, а потому осколки смогли сформировать собственную сеть. Маленькую, далекую от огромной сети полноценного пришельца, но собственную. Так, согласно своим потребностям, они начали решать главную проблему – получение хозяев. Проблема была в том, что они не получили никаких данных о текущих хозяевах, местных разумных, к которым они должны были подключаться. Несмотря на то, что осколки нашли целевой мир, они не обладали необходимыми навыками, кроме базовых. Поэтому потребовалось время, чтобы изучить текущих хозяев. Подобно тому, как человеку невообразимо сложно завязать диалог с муравьем, осколкам было сложно установить связь с человеком без соответствующих инструкций. Тем не менее, они были созданы для подобных вещей, и пусть не было готового шаблона, они были готовы сформировать свой собственный, используя накопленный опыт тысяч лет жизни и прошлых циклов. Процесс не был творческим и больше походил на перебор пазла без того, чтобы видеть картину в целом. Настало время найти подходящего хозяина. Учитывая затраченное время, осколок хотел, чтобы его хозяин был самым эффективным. Обычно пришельцы назначают хозяев практически индивидуально, назначая время и место, когда можно будет подключиться. Но этот осколок не имел никаких ограничений, кроме своей базовой природы. Был сделан запрос, уплачена цена и найден ответ. Оптимальный хозяин был найден. Некоторое время спустя, земля Бет, центральная больница Брактон-Бей. Пробуждение было до боли обычным. Ничего не болело, не чесалось, и даже не было мерзкого зуда, будто под кожей копошатся тысячи личинок, хотя именно этого я подспудно и боялась. Насекомые. Теперь я точно буду ненавидеть этих чертовых насекомых. А все из-за этого сучьего трия. Мозг сам собой начал восстанавливать события минувших дней. Вот я прихожу в школу, хотя Уинслоу можно назвать как угодно, но точно не нормальной школой. В нормальных школах учителя не забивают на своих учеников, позволяя становиться наркоманами. В нормальных школах не будет такого, что за граффити уже не видно изначального цвета стен. В нормальных школах, хотя какой в этом смысл, Уинслоу и нормальная школа вещи несовместимые в принципе, а число неразрешимых проблем копится из года в год. Увы, стенать на эту тему можно бесконечно, едва ли что-то изменится. Но вернемся к нашим баранам или скорее сучкам. Не знаю, где было мое выработанное годами издевательств чутье, но тогда оно точно спало. Целый день никаких происшествий, ну не считать же за таковые оскорбления, подножки и презрительно предвкушающие взгляды, это должно было меня насторожить. Нет, буквально обязано, но я словно овца на заклание или последняя наивная дура просто наслаждалась редкими часами тишины и покоя. И вот тогда-то грянул гром. Первым звоночком стало непереносимое зловоние из собственного шкафчика, но было уже слишком поздно. София подбила мне ногу, толкнув внутрь услужливо открытого шкафчика, полного непереносимой мерзости, а после со смехом вылила на голову сладкий сироп, закрывая путь к спасению. Тошнотворный запах гниения и ощущение бесчисленного множества маленьких ножек, бегающих по всему телу, было последней каплей, и меня вырвало. К сладковатому запаху добавился настолько кислый, что глаза начали слезиться, а руки бессильно стучали по дверце шкафчика. Никто так и не решился меня спасти, прогневав Софию. Незнакомый потолок, когда я вернулась из мрачных воспоминаний, промелькнула непрошенная мысль, а перед глазами появились странные, черные, будто написанные жирным шрифтом с золотой окантовкой буквы. Странно. Про любителей писать хулительные речи на стенах я слышала, но чтобы они так заморачивались с буквами, еще и писали на потолке, впервые. Хотя кто знает, сколько лежал человек до меня, а скука, как известно, еще и не так вывернет. Главное, самой столько же не пролежать здесь, иначе школьную программу придется изрядно догонять. Хотя, с другой стороны, здесь нет сучьего трия. Да, сложный выбор. Жаль, папа будет сильно волноваться. Помотав головой, отгоняя неприятные мысли, я перевела взгляд с потолка на дверь, но буквы поползли вслед за ним, не давая от них отстраниться или выкинуть из головы. Ох, пожалуйста, только не говорите, что у меня из-за шкафчика теперь еще и зрительные галлюцинации начались. С одной стороны, логично сомневаюсь, что когда-то смогу забыть этот чертов шкафчик с отходами, а с другой стороны, я что-то не слышала, чтобы галлюцинации проявляли себя в виде текста. Хотя да, грустно вздохнула, много ли я вообще слышала про галлюцинации. Вздохнув еще раз, попыталась снова избавиться от глюка. Ни закрытие глаз, ни быстрое моргание, ни протирание этих самых глаз, ни даже боль от прокушенной губы не спешила заставить буквы исчезнуть или хотя бы измениться. Ладно, раз глюк так настойчиво хочет что-то мне сказать, то давай, хуже-то от этого не будет. Внимание, вас приветствует игровая система развития. Идет подключение К, тип козырь. Подключение успешно завершено. Идет первичный анализ данных носителя. Анализ завершен. Для получения большей информации мысленно произнесите статус. Ладно, это не мой глюк, а Грига. Теперь вопрос, а ко мне-то он на кой привязался? Я в эти его игры года два как не играю и раньше не особо увлекалась. Ладно, допустим. Что он там говорил насчет игр? Не, ни черта в голову нормального не лезет. Мало того, что я с ним особо не общалась, так он еще и из тех людей, которым для общения в принципе не нужен собеседник. Он может сам заливаться соловьем, перескакивая с темы на тему или говоря только одному ему известными понятиями добрых полчаса, только потом поняв, что слушатели уже того, отвалились примерно на второй минуте. Проверено, к сожалению, на себе. Ладно, хуже-то от потакания собственным глюком же не будет. Статус недовольно пробурчала под нос, ощущая себя полной дурой. К счастью, недолго. Статус, имя, Тейлор Эберт, раса, человек, носитель истока сил, обладает средними параметрами стандартных биологических видов, не имеет ярко выраженных и уникальных расовых особенностей или способностей, обладает низкими регенеративными способностями, не затрагивающими отращивание конечностей и жизненно важных органов, а также подключением к, доступен навык, подражание, получена особенность, класс, нет, доступна после 10 уровня, специализация, нет, доступна после 25 уровня, уровень, 1,61 тысяча, хп, 89,90 регенерация хп, 0,135, 0,09 плюс 0,045, в минуту, энергия, 300-300 регенерация энергии, 3 в минуту, энергии, 10,000 регенерация энергии, характеристики, сила, 8, определяет параметры вашей мускульной, физической мощи, одна из основных характеристик, влияет на урон, наносимый оружием ближнего боя и эффективность закрепленных за ним навыков, ловкость, 12, определяет вашу мускульную, физическую скорость, а также координацию движений, реакцию и точность, одна из основных характеристик, влияет на урон, наносимый некоторыми видами оружия ближнего боя и эффективность закрепленных за ним навыков, а также на уклонение вашего тела и пределы его физических возможностей, выносливость, 9, определяет уровень вашего здоровья и скорость его восполнения, а также физическое телосложение, интеллект, 17, определяет уровень вашего разума, скорости мышления, умение читать ситуации, непосредственно влияет на то, сколько урона наносит ваши энергетические атаки, некоторые завязанные на разум навыки, а также их эффективность, проводимость, 30, определяет, сколько энергии может хранить и проводить сквозь себя без повреждений физическое тело, а также скорость восстановления энергии, ввиду наличия у собственного запаса энергии, ее регенерация повышена в 10 раз, воля, 27-29, определяет ваше сопротивление любым магическим, энергетическим, ментальным и духовным воздействием, в случае получения определенных навыков, связанных с параметром, определяет их эффективность, позволяет игнорировать боль, повреждения, физические ограничения на пути к вашей цели, открыт навык, регенерация. Получено 60 очков опыта. Регенерация. Уровень 1. Увеличивает природную регенерацию здоровья на 0,05% от максимального хп в минуту. Навыки. Разум игрока. Уровень макс. Не дает полностью уничтожить и изменить вашу личность. Подавляет особо сильные эмоциональные импульсы. Делает вашу память абсолютной. Регенерация. Уровень 1. Увеличивает природную регенерацию здоровья на 0,05% от максимального хп в минуту. Навык. Подражание. Уровень 1. Копирует случайный навык подражает силе, жертвы сроком на уровень, 10, не менее 1 часа. Полученный таким образом навык всегда 1 уровня, но его скорость развития на время копирования увеличена на 100%. В случае, если за время подражания полученный навык поднимется до 25 плюс уровня, возможно его частичная интеграция в качестве дополнительной силы. Максимальное число дополнительных сил. 4. Стоимость копирования – 250 энергии. Стоимость поддержания – зависит от силы сложности скопированного навыка. Навыка – открыть пространственный разлом. Создает пространственный разлом, ведущий в проекцию вашей дислокации на момент использования в натуральную величину. Позволяет сразиться с самообучаемой проекцией знакомых вам кипов, обладающими всеми их характеристиками, навыками и уровнем. Позволяет находить и проходить разломы повышенной сложности. В случае победы уровень будет повышен, а также вы получите новые увеличите уровни старых навыков. В случае смерти от рук проекции ваше тело будет восстановлено к исходному значению, а запас энергии будет сокращен. Однако в случае слишком частых поражений, проекция будет перенесена в реальный город, а вам будет выдано задание на ее устранение. Особенности. Среднее зрение. Ваше зрение среднее относительно представителей человеческой расы, что значительно осложняет прицеливание на дальние дистанции. Для устранения дефекта используйте сторонние методы или поднимите регенерацию до 10+ уровня. Крепкая воля. Ваша воля достаточно крепка, чтобы выдержать большинство испытаний, что могут свалиться на голову простого человека. Увеличивает показатель воли на 1 за каждые 10 единиц характеристики воля. Увеличена скорость развития навыков связанных с на 100%. Получено новое задание. Время развития. Вы потенциально обрели огромную мощь, но ничего не дается просто так. Докажите, что вы достойны этой силы. В течение этой жизни достигнете 100 уровня. Награда. И это, вроде как, моя сила. Ну, если, конечно, воспринимать этот глюк всерьез. Потенциально огромная сила. Да, да, даже если сделать вид, что поверила, и это и вправду моя сила, а не, допустим, зрительная галлюцинация, что мы получаем в итоге. Шиш да не шиша. Единственное, что сейчас реально можно проверить, так это регенерацию. Но какова вероятность, что боль в прокушенной губе за тот же десяток минут сама не пройдет? Вот-вот. Правда, говорить про то, что у меня начались глюки, думаю, лучше не стоит. В лучшем случае, выпишут какое-то жутко дорогое лекарство, в худшем же, запрут на пару недель, а то и месяцев. С моей удачей иного просто быть не может. Примечание к части. Меня таки уломали. Хроноворот был плохой идеей для данного мира. Первый кейп, до выписки пришлось полежать в больнице еще 3 дня, за которые доктора убедились, что у меня ничего, что покрывала бы моя страховка, нет, после чего с моими вещами меня выставили за дверь. Вместе со мной был и отец, который приехал в день выписки и помогал собирать вещи, хотя собирать там было особо и нечего. К сожалению, подать иск школе не выйдет, мой отец уже подписал соглашение со школой, чтобы оплатить медицинские счета. Ой, свидетелей инцидента нет, а моих слов недостаточно для преследования Трия. Ой, абсолютная память не помогает забыть то, что не хочешь вспоминать. Вспышки ненависти, страха, отвращения, все это моя сила гасила, но не полностью, а до некого предела. И вроде нельзя сказать, что все плохо и чувствуешь себя дерьмово, но и радости тоже нет. А даже если бы и вышло, что-то мне подсказывало, что и разбираться с этим делом никто особо рьяно не стал бы. Я до сих пор помню, как секретарь директора Бликвилла пустила мое прошение о переводе в Шредер, даже не став читать. Тогда какова гарантия, что полицейские не сделали бы так же, просто за закрытыми дверями? Итак, я выяснила, что пробыла в коматозном состоянии какое-то время. Отец заключил сделку со школой ради денег на оплату медицинских счетов. По факту, школа просто откупилась, пользуясь тем, что у нас нет денег на оплату страховки. У папы просто не было выбора, но все равно было обидно, что все так вышло. Моя сила не собирается облегчать мне жизнь, не правда ли? С грустной вымученной улыбкой признала я. Вроде силы есть, да только применить их нет возможности. Лежа в палате, я не так уж много чего могла придумать и поделать. Я никогда толком не интересовалась паралюдьми. Конечно, я знала о громких именах и фигурах, но в моей жизни хватало других проблем. Теперь я одна из них, и моя сила в буквальном смысле зависит от других паралюдей. Я и представить не могла, что случится дальше, и как скоро мне придется столкнуться с другим парачеловеком. Когда отец пришел за мной, он был бледен и выглядел немного нездоровым. Он крепко обнял меня и пообещал, что больше такого не допустит. И в этот момент моя сила напомнила мне о себе. Обнаружен парачеловек. Скопировать силу. Да нет. При этом появилось ощущение цели, и это был мой отец. Он парачеловек, когда он получил силу. Он герой или злодей? Как долго он скрывал это от меня? Разум игрока вновь напомнил о себе, и я сохранила трезвость мысли с эмоциональной кашей, приглушенной силой. Я решила сделать вид, что ничего не случилось, и оставить все пока как есть, чтобы разобраться с этим позже. Домой мы приехали практически не перекинувшись ни словом. Отец уже давно в таком состоянии, еще после того, как мама покинула нас. Он стал менее разговорчив, хотя часто пытался найти, о чем поговорить со мной, но зачастую у него это совершенно не получалось. Я же, в свою очередь, почти все время, пока не была чем-то другим занята, уделяла внимание окнам интерфейса перед моими глазами. За эти дни я успела многое узнать об этой галлюцинации. Как и ожидалось, другие ее совершенно не видят и проходят сквозь нее, не чувствуя никакого дискомфорта и не подавая никаких признаков того, что они вообще хоть что-то почувствовали. Ну, или они все намеренно притворялись, но это уже паранойя. Научиться управлять этим игровым окошком было просто, стоило мне просто подумать об использовании той или иной функции, пожелать указать на тот или иной параметр, и все работало. При этом интерфейс прекрасно понимал, когда я хочу именно что-то нажать, прочитать пояснение, а когда мои мысли или слова вообще его не касались. То, что это не галлюцинации, я смогла узнать, все же, именно благодаря навыку регенерации. Только я не заходила так далеко, как кусать себе губы до крови или что-то такое. Вместо этого я просто отколупала небольшую заусеницу, а после отгрызла ее, в итоге оторвав кожицу до крови. Слегка болела, но многие люди постоянно так живут и ничего. Знаете, то чувство, когда отрываешь заусеницу и понимаешь, что нужно потерпеть и потом аккуратно ее отрезать, но ты вместо этого продолжаешь с каким-то извращенным чувством отрывать ее, понимая, что потом будет больно, и ты пожалеешь об этом, но не останавливаешься, стоит только начать. Вот и тут было то же самое. Окно показало мне, что мое здоровье, в конце концов, уменьшилось на 1 единицу, а рядом с ногтем указательного пальца левой руки отчетливо скопилась кровь. Я ждала, едва ли не отсчитывая в уме секунды, ожидая, когда пройдет нужное время и в окне мое здоровье снова дойдет до максимума. И меньше чем за 7,5 минут я увидела, как мое здоровье полностью восполнилось, и я тут же посмотрела на палец. Скопившаяся кровь уже успела засохнуть, став густой и твердой корочкой на пальце, но легко ту отодрав, я увидела абсолютно целый палец, никаких следов оторванной заусеницы, никаких следов крови, кроме оторванного ее скопления. Ничего, абсолютно нормальный палец. На всякий случай я проверила и остальные пальцы, но нет, я точно их не перепутала. А это значит что? Что это окно, словно из какой-то игры, в самом деле работает. Это реально моя сила. Я теперь Кейп. Именно такие мысли обуревали меня, когда я возвращалась домой в тишине на машине отца. Мысли о том, что я теперь могу стать таким же героем, как герой протектората, как триумвират. Ну, не сейчас, но, как пишет сама моя сила, у нее огромный потенциал, так что, может быть, когда-нибудь. Тейлор, мы приехали, коснулся моего плеча отец, возвращая мои мысли и внимание к реальному миру. Все хорошо, да, пап, просто задумалась и слегка уснула, пока ехали, ответила я, открывая дверь и забирая с задних сидений машины сумку, пока папа взял вторую. Давай сюда, сказал он, подойдя ко мне, указывая на сумку, нечего тебе тяжелое таскать после больницы, не дай бог надорвешь чего-нибудь. Пап, эта сумка с моим бельем и одеждой, она весит меньше, чем рука, которой я ее держу, а я довольно худая, я смогу донести ее, уверенно сказала я, действительно без труда удерживая сумку на плече. Хорошо, прости, ты права, но если почувствуешь, что устала, сразу говори, я помогу. Хорошо, пап, я сразу тебе скажу, сказала я, не удержавшись и закатив глаза. Зайдя домой и разложив вещи по своим местам, что в стирку, что в шкаф, что по полкам, я повалилась на кровать. Папа предложил приготовить поесть, но я была совершенно не голодна, а потому, отказавшись, закрылась в комнате. И снова оставшись одна, я вызвала простой мыслью и желанием виртуальное окошко. За эти дни я изучила его досконально, ведь делать-то в больнице было нечего, так что все взаимосвязи между показателями и характеристиками стали мне понятны. Объем моих показателей жизни прямо пропорционален показателю выносливости, умноженному на 10, но, как и с регенерацией, я допускаю, что могут существовать навыки, или я могу их создать, или же как-то достать, которые могут выступать дополнительными множителями к базовым характеристикам. То есть, например, регенерация естественная равна 1/100 выносливости и, соответственно, 1/1000 полного здоровья в минуту. Навык регенерации же, в дополнение к этому, добавляет 1/2000 долю всего объема здоровья. И если с каждым уровнем он будет добавлять эту же долю к регенерации, то к максимальному уровню навыка регенерация достигнет уровня 1/20 доли всего здоровья в минуту. То есть за 20 минут я буду способна восстановить любые травмы, полученные до этого. Но это при условии, что всего у навыков 100 уровней, а не 10, в таком случае все будет куда скромнее, и я доберусь лишь до 1/200 доли всего здоровья, что, впрочем, тоже прилично для человека. Но в сообщении про зрение говорилось о том, что я могу исправить свое зрение, если достигну уровня регенерации выше 10-го, так что, думаю, 10 уровнями все не ограничивается. С силой и ловкостью никаких особых, на первый взгляд, проблем не возникло. Первое отвечает за то, сколь высокое максимальное усилие смогут выдать мышцы, причем, похоже, этот показатель равнозначен для любых групп мышц моего тела, а вторая характеристика указывает на то, с какой скоростью мышцы смогут сокращаться, как быстро реагировать на происходящее вокруг на уровне рефлексов, как точно я буду ощущать центр тяжести и сохранять равновесие, а также спокойствие всего тела даже в момент физического напряжения. Отсюда, наверное, и зависимость точности. С интеллектом все проще, но сложнее. С одной стороны, становится понятно, что даже если интеллект станет равен 100, умнее, точнее и сообразительнее я не стану. Как я могла где-то сделать глупость, так смогу это сделать и после такого достижения. Другое дело, что с улучшением этой характеристики я смогу быстрее обдумывать ситуацию, происходящую вокруг меня, быстрее принимать решения с той же эффективностью. Счет должен становиться вообще задачей из разряда элементарных, хотя уже сейчас это неожиданно стало для меня простым делом. Я помню буквально все, что пережила в жизни. Я помню каждый урок в школе, каждый миг своей жизни. Стоит мне захотеть обратиться к какой-то ситуации из моего прошлого, моя память тут же ее выдает. Ни секунды задержки, абсолютная точность. С этим что-то считать уже настолько просто, что старая я кажется просто глупой. С другой стороны, и все те моменты, что нормальный человек желал бы никогда не вспоминать, я тоже не смогу забыть. Теперь, даже если пройдут десятилетия, я не забуду ни боль от утраты мамы, ни все эти годы травли, ни предательство лучшей подруги, ни все те больно впивающиеся в сердце отравленными кинжалами слова и чувства, что они вызывали, не говоря о шкафчике. Помнить каждую секунду пребывания в этом чистилище с сотнями и тысячами ползающих по всему телу насекомых. Помнить каждый их укус и каждую секунду пребывания там. Такого я бы даже сучьим утрия не пожелала. Конечно, у улучшения интеллекта есть и еще одна сторона. Улучшение эффективности и мощности атак энергетического типа, атакующие и прочие навыки, эффективность и сила которых завязаны на интеллекте. Но я сейчас ничего не могу сказать об этом, так как у меня ничего подобного нет и в помине. Дальше идет самая моя высокая характеристика – проводимость. То есть, изначально-то она самая низкая, но так как у моего источника сил, как написано в пояснении, есть свой резерв, эта характеристика подскочила аж в 10 раз. У меня этой энергии в 3 раза больше жизни, а того и больше. А высокая проводимость, заметное превосходство интеллекта, что увеличивает эффективность и силу энергетических атак, относительно высокий показатель энергии, а также почти не уступающая проводимости воля, которая дает мне сопротивление всем не физическим негативным, а может и не только негативным, воздействием, все это едва ли не прямым текстом говорит мне о том, что мне нужно как-то достать или создать навык, который позволит мне использовать энергию в качестве атаки, игнорируя, таким образом, свои физические недостатки. И вот тут вступает в роль мой навык подражания. Все вышеперечисленное, вкупе с этим навыком, чуть ли не подталкивает меня прямо сейчас идти и находить кипов, у которых есть явные энергетические атаки, типа лазеров, каких-нибудь взрывных шаров, и надеяться скопировать именно этот навык, чтобы его использовать. Да только вот же не задача, навык, какой бы я ни скопировала, будет всегда первого уровня, то есть наиболее слабым и неэффективным, а через час, с нынешним моим уровнем этого навыка, он пропадет и, каждый раз копируя его, если мне, опять же, повезет, я буду начинать все сначала. Я хоть в играх и не разбираюсь, но я уверена, что, чтобы развить навык до 25 плюс уровня, нужно много усилий, а у меня одно только копирование тут же забирает 250 единиц из 300, оставляя с 50. И за этот час я успею восстановить от силы 180 единиц, то есть на улучшение навыка у меня в общем счете будет лишь 230 единиц энергии. Не успею улучшить его до 25 плюс уровня, и все усилия пропадут впустую. Вывод. Навык этот пока явно не по мне, у меня не хватит ни энергии, ни ее регенерации, чтобы прокачать навык. Значит, в первую очередь, для использования этого навыка я вынуждена максимально увеличивать количество энергии, то есть проводимость. В целом, даже для неискушенного человека становится ясно, что нужно копировать самые лучшие и хорошо работающие вместе силы. Например, Слава. У нее есть пакет Александрии. Она может летать, неуязвима и сильна. Также у нее есть что-то вроде ауры, которая устрашает врага и подбадривает союзника. Если и копировать силу, то такую. Также есть Леди Фотон, которая может летать, создавать силовые поля и стрелять лазерами. Это тоже можно считать пакетом. Хотя, если брать силу Славы, то копировать дальше чистоту, она летающая артиллерия с огромной пробивной силой. Правда, ее сила очень заметна, она ярко светится и стреляет зарядами и лучами света. Поэтому, если я не хочу кричать «копирую силы», то нужно попробовать скопировать кого-то еще. Панацея для исцеления – тоже хороший выбор. Скорость из протектората для скорости, как бы это банально ни звучало, и, может быть, оружейника, делать разные гаджеты может быть полезно. Или хотя бы разбираться в том, что делает кто-то другой. Конечно, это, не беря в расчет скопировать силы триумвирата, навыки сильнейших героев, если сразу не самого сына. Естественно, все упиралось в вопрос, как копировать силы, ну и в запас энергии, который у меня, конечно, много, но надолго не хватит. Тот самый час на использование, что мне теоретически дается, по факту сжимается до 10 минут, и то, при условии малых затрат сил. Иными словами, нужны навыки на вроде моей регенерации, что не растрачивают мой внутренний колодец сил, но тогда возникает закономерный вопрос, а как их тогда развивать? И наконец последний, но не по значимости, навык открыть пространственный разлом. Это вообще что такое, как работает и зачем? Попытка сделать это выдала что-то вроде сообщения: пространственные разломы не обнаружены, и с меня еще сняли 50 единиц энергии. За что? Я ничего не получила. Конечно, энергия постепенно восстанавливалась, единица за единицей, но все равно несправедливо давать навык, который даже не работает. У меня были нехорошие подозрения насчет ОПР, самообучаемая проекция знакомых типов. И знакомых насколько, какого рода должно быть знакомство? Того, что я о них знаю, достаточно. Или мне нужно было видеть их лично, или мы должны быть знакомы друг с другом. Просто если первое что, если в проекции появится, например, Эйдолон Александрия, бойня 9, зубы. Ведь ничего не говорится о том, что я смогу выбрать проекцию, кого именно хочу, чтобы он появился. Это определяется случайно, или они появятся там все разом. Без понятия, игровое окно не дает более точной информации по этому вопросу. Да и со второй частью этой силы тоже не все ясно. Перенос проекции в случае частых поражений, это вообще законно? Судя по всему, ОПР нужна для повышения уровня копируемых сил. Механизм вырисовывается довольно ясный. Находим кипа, копируем его силу за 250 очков энергии и открываем пространственный разлом за 50 очков энергии, таким образом потратив все 300 единиц. Но, это вообще, как, допустим, я могу выбрать Славу, но она неуязвима. Как мне ее победить? И если моя скопированная сила слабее ее, то это, получается, вообще невозможно, и она победит меня в любом случае. Выходит, нельзя будет взять и скопировать большой параметр силы парачеловека и пойти сразу в разлом. Без подготовки это будет явным самоубийством, даже если я не умру по-настоящему. В любом случае, я сейчас просто боюсь туда заходить. Даже если мне попадется там внутри самый ничтожный из известных мне кипов, что я смогу ему противопоставить? Ничего. У меня нет ничего. Ни обычных навыков самообороны, ни возможности убежать, ни оружия, что могло бы помочь мне. Вместо этого лучше сейчас заняться изучением города. В конце концов, если в разломе город представляет собой абсолютно точную копию, то это сможет существенно мне помочь. Это лучше, чем вслепую бегать туда-сюда в надежде скрыться или спрятаться. А еще лучше будет, если я совмещу изучение города и тренировку. Хоть мои данные показывают явную склонность к энергетическим воздействиям, иметь крепкое и прочное тело с большой физической силой и скоростью, а также очень быстрой регенерацией, чрезвычайно приятно. И что же теперь? Дожидаться ночи? Но ведь я не собираюсь показывать себя в качестве кипа сейчас. Даже если и захочу, нечем будет доказать, ведь кроме разлома у меня ничего нет, а туда соваться я пока опасаюсь. Или, может, просто вечером отправиться на тренировку? Точно, отличная идея. Одобрила я пришедшую в голову идею, даже присев на кровати. Так и сделаю. Заодно хорошее оправдание для папы. Однако на ночь глядя, мой отец никуда меня не отпустил. У меня не было никаких твердых оправданий, а волновать его еще больше не хотелось. Подумав, я решила, что идти вечером гулять по городу действительно не лучшая идея. Спросить своего отца, что у него за сила, ну, я не могла представить, как обосновать вопрос, не рассказывая о своей силе. Я все еще хотела разобраться в ней сама, так что вечером, после ужина, я скопировала силу папы и поднялась в свою комнату, чтобы понять, что это за сила. Найти скопированную силу было не так-то просто, но спустя пару минут я нашла что-то, что не было моими ощущениями, словно далекий огонек. Я почувствовала с ними странную связь и позвала их. Спустя минуту раздалось тихое топанье и цокот когтей, кто-то тихо поскребся в мою дверь. Это был огонек, который я позвала. Открыв дверь, я впустила в комнату здоровую черно-рыжую крысу. Разум игрока не дал мне даже пискнуть. Я просто постояла секунду, после чего отошла в сторону, сев на кровать. Крыса села передо мной, что-то пропищав. «Привет», — помахала зверьку рукой. «Откуда у нас в доме вообще крысы и такие огромные?» После чего попробовала сделать так, чтобы он тоже помахал рукой мне. Это получилось. Это было довольно забавно. Крыса не выглядела грязной, ее шерстка была чистая и блестящей, даже ухоженной. Может быть, она декоративная, просто выглядит как помойная. Зверек охотно выполнял команды, словно цирковое животное. Когда я заметила, как растет уровень нового навыка, меня захватил азарт получить хоть какую-то силу, собственную. И главное, не драться с отцом в разломе. Так что я начала очень усердно тренировать дрессировать животное. Старые тетради, обувь, книги, карандаши и ручки, все пошло в дело, став своеобразной полосой препятствий. Зверек послушно стаскивал предметы вместе, чтобы как по лестнице забраться наверх, носил туда-сюда колпачки от ручек и небольшие предметы, прыгал по команде и многое другое. Я так сосредоточилась, что не заметила, как пролетело время. Когда сила ушла, крыса все еще выполняла мои команды, хотя и с небольшой задержкой. Я подумала, что смогла раскачать навык до 25 го, получив копию, но лист статуса не обзавелся ничем новым. Уже поздно, Тейлор, — голос отца заставил меня оглянуться. Он стоял в дверном проеме с бледной улыбкой. «Пап», — он нагнулся, и крыса, быстро пробежав по полу, запрыгнула ему на рукав свитера и забралась на плечо. Выпрямившись, он сказал только одно: «Мне жаль». «Ты парачеловек?» «Да, я тоже». «Давно?» «С тех пор, как ты угодила в больницу, несколько дней». Так мой секрет стал известен отцу. Это не был простой разговор. Мне было проще благодаря разуму игрока, но я все равно сказала только то, что могу временно копировать чужую силу. Рассказывать, что у меня есть лист статуса, как у какого-нибудь ДНД персонажа, было немного стыдно. Опять же, я еще не выяснила все о своей силе. Снова в школу. 3 дня назад. Дэн Эйберт. Это должен был быть обычный день. Обычный день в умирающем от бездействия властей и полного разгула преступности городе. Брактон-Бей, прибрежный город на востоке США, живущий, в основном, за счет морской торговли. Но из-за появления Левиафана торговля оборвалась, а танкер затонул, полностью перегородив залив. Тысячи, десятки тысяч докеров остались без работы и средств к существованию, медленно разбредаясь кто в банды, кто в другие города к родственникам или в поисках лучшей жизни. А те, у кого еще оставались крепкие моральные устои, пошли в союз докеров, перебиваясь случайными заработками. И он, как его фактический глава, из раза в раз, из года в год, бился о пороге мэрии, разрабатывал и отбрасывал один проект по спасению своего родного Брактон-Бей за другим, но каждый раз слышал один и тот же ответ: «Мистер Эйберт, ваш план хорош, но давайте подробнее остановимся на пункте 5, 8, 9. И каждый раз все сводилось к одному простому: денег нет. И это все вкупе с тем, что бюджет на СКП, на борьбу с преступностью и на здравоохранение растет и ширится с каждым годом, а видимой пользы с этого все так же ноль. То, что целый район доков превратился в прибежище наркоманов, насильников, грабителей, убийц, барыг и прочего отребья, уже можно было считать поражением. Поражением, с которым он не мог смириться никогда и ни за что, ведь это его город и его дом. Мерзкое чувство отчаяния и безнадеги окутывало его, не давая дышать полной грудью, сковывая движение лучше всяких цепей и нашептывая: «Сдайся, ты ничего не можешь поделать, ты проиграл». И каждый раз он находил в себе силы подниматься. Снова и снова, снова и снова, уже не ради себя или города, а ради Аннеты, своей единственной дочери. Пока судьба снова не нанесла свой подлый удар, в этот раз оборвав жизнь любимой. Отчаяние и боль утраты с новой силой навалились на него, вгоняя в беспробудную депрессию, и, чтобы не ощущать этого давящего чувства, он совершил самую страшную ошибку, которую мог, полностью погрузился в работу. Ситуацию это сильно не улучшило, но вот разлад в отношениях посеяло. Нет, никаких скандалов или упреков не было, но они с Тейлор начали постепенно отдаляться друг от друга, пока не стали словно чужие под одной крышей. Не то чтобы он хотел этого, просто у него не было времени или сил, а сама Тейлор не спешила сокращать дистанцию. Ему казалось, что это даже не так плохо, как видится. Во всяком случае, Дэнни не мог сказать, что готов справиться еще с чем-то сверх того, что есть. Лезть к дочери с расспросами и разговорами без интереса и понимания, о чем говорить, это лишь тратить время и портить друг другу настроение. «Мистер Эберт», — раздался голос Сьюзан, его секретарши, — «вас вызывают из больницы. Говорят, что это срочно. С. КХМ, КХМ. Соедини нас». Неприятное предчувствие болью сдавило сердце, не давая вздохнуть, но он, все же собравшись, смог сказать ровно: «Почти. Мистер Эберт, вас беспокоит доктор Николсон из центральной городской больницы Брактон-Бей. Это касается вашей дочери, Тейлор Эберт. Вы можете подъехать? Что с ней?» — хриплым, скрипучим, неживым голосом спросил Динни. Отцовские чувства били тревогу. Неприятные, болезненные подозрения переросли в уверенность, а мысли метались со скоростью молнии. «К сожалению, это не телефонный разговор. Не волнуйтесь, Тейлор в стабильно тяжелом состоянии, причин для беспокойства о ее жизни пока не наблюдается». «Так вы сможете подъехать?» — снова повторил доктор. Естественно, это нисколько не успокоило отца. Единственное, что он услышал, было: в стабильно тяжелом состоянии, а дальше все было как в тумане. Как он добирался до больницы, как общался с доктором и как его едва ли не силой выпроваживали из палаты дочери, он, наверное, не сможет ответить и на допросе. Лишь одно билось в голове: анафилактический шок из-за многочисленных укусов ядовитых насекомых. Летальность примерно 10-20%. Школа Уинслоу. Кома. Дэнни стало дурно. Он пошел в туалет, чтобы освежиться. Мужчина чувствовал, что земля уходит из-под его ног. Деньги. На все были нужны деньги, и он ничего не мог сделать. Он не мог обеспечить Тейлор домашним лечением. У него не было денег на медицинское обслуживание. Он даже не понял, почему это случилось. С ней должно было быть все хорошо. Это был обычный день. Почему это произошло? Он был невнимателен, небрежен, недопустимо отдалился от дочери. Он должен был знать, но игнорировал. Теперь он ничего не может поделать. Чувство беспомощности и отчаяния затопило его. В животе словно образовался комок, и спустя миг он бросился к туалету. Его стошнило. Чувствуя слабость и отвращение, он увидел, как в его собственной рвоте что-то шевелится. Это была здоровая крыса, не узнать грызуна было сложно. Зверек встряхнулся, разбрызгивая недавнее содержимое его желудка. Несколько капель попало ему на лицо. «Ах ты, маленький ублюдок!» Он в ярости схватил грызуна и в испуге разжал руку. Это было странно, он словно сдавил самого себя, словно ему стало тяжело дышать, и странная тяжесть опустилась на него. Он ошарашенно уставился на грызуна, зверек посмотрел на него. В его сознании возник не очень четкий облик, который он видел каждый день в зеркале. Бледный, с каплями рвоты и воды из умывальника по одежде и лицу. Вид был далек от приятного. Мужчина смотрел на грызуна. Грызун смотрел на мужчину. Мужчина смотрел на себя глазами грызуна. Это был действительно дерьмовый день. Неделю спустя. Дом 4. Эберт. Тейлор, ты уверена, что справишься? Уже в который раз за последние полчаса спросил папа, собираясь на работу. И, к сожалению, для его беспокойства были объективные причины. Первые пару дней после возвращения из больницы я не могла даже просто спать. Каждый раз, стоило только провалиться в дрему, как меня преследовали фантомный стрекот насекомых и тысячи маленьких ножек, движущихся по всему телу, заставляя с криками просыпаться. Абсолютная память лишь усугубляла ситуацию, услужливо подсовывая ощущения внутри шкафчика, будто я снова и снова переживаю один и тот же дерьмовый момент. Не зря на плот Риггер называют самым худшим днем в жизни. Дальше ситуация несколько улучшилась, ну, или просто усталость взяла свое, заставив погрузиться в зыбкий, готовый оборваться в любое мгновение, но все же сон, при включенном свете, но хотя бы так, памяти фантомные ощущения этого треклятого шкафчика преследовали меня снова и снова, что не смог не заметить даже только начавший выбираться из беспробудной депрессии по маме отец, что, кажется, только ухудшило его самочувствие чувством вины, иначе объяснить, почему он, ничего не спрашивая, по первой же просьбе купил перцовый баллончик и самоучитель с основами рукопашного боя, я не знаю. И эту неделю он полностью, как умел, посвятил заботе обо мне. Почувствовать заботу отца в первый раз с момента смерти мамы было неожиданно приятно. Да, папа, я справлюсь, постаралась улыбнуться я. Ставлю на то, что получилось откровенно криво, но я должна была быть сильной, или хотя бы казаться таковой, чтобы отцу было проще. Ладно, как знаешь, но если что, сразу звони. Черт, у нас же нет телефонов, ругнулся под конец папа, вспомнив об этом. Мама умерла как раз во время общения по телефону за рулем. И сейчас разумом я понимаю, что сотовый был ни в чем не виноват, но тогда мы находились в глубочайшей депрессии, и отец выбросил все, что напоминало ему о трагедии. Даже от машины хотел отказаться, но друзья с работы пресекли этот необдуманный шаг. «Эх», — вздохнул отец, закрыв глаза и добела сжав кулаки, будто на что-то решаясь, после чего продолжил. «Надо будет на обратном пути взять пару. Папа, что папа, как бы больно то ни было, но мы должны жить дальше или хотя бы попытаться. А нет бы этого хотела», — под конец тихо пробормотал себе под нос папа. Несмотря на его слова, я прекрасно понимала, что папа продолжает жить прошлым, а сейчас делает лишь первые неуверенные попытки выбраться из раковины отчуждения. И если он не получит одобрения, то может окончательно в нее забиться, все глубже и глубже погружаясь в печаль по давно погибшей женщине, что только усугубится его контролем над крысами. Отличная идея, папа. И все равно мне было приятно видеть, что отец еще не до конца пропал в своей депрессии. КХМ, ну ладно, постараюсь сегодня быть пораньше, пообещал отец, все же садясь в машину. И, может, все же возьмешь с собой в школу крысу, хотя бы первые пару дней, мы это уже обсуждали, папа, да и в школу нельзя приносить животных, с извиняющейся кривой улыбкой напомнила я. Зарубка на памяти, надо либо меньше улыбаться, либо потратить время на кривляние перед зеркалом, ибо лицевые мышцы напрочь забыли, что такое улыбка. Ты сама говорила, что от пары десятков крыс хуже Уинслоу точно не станет. Так-то оно так, но я пока не хочу светиться как Кейп, а там одних только вербовщиков от Аппи Империи с десяток наберется, минимум. А сколько прихлебателей и просто шпаны, наверное, уже никто не знает. В таком паноптикуме точно найдутся прихвостни и крысы на любой вкус. Их, к сожалению, не удастся превратить в милых домашних питомцев по щелчку пальцев, под конец пожаловалась я отцу. Наличие сразу двух кейпов под одной крышей определенно облегчало жизнь нам обоим. Хотя бы тем, что не надо скрываться, и всегда можно обсудить эти мистическо-дерьмовые силы. Потерпи немного, совенок, я сегодня свяжусь со своими знакомыми из санэпидемстанции и с крысами обеспечу такие проблемы Уинслоу, что им проще будет закрыться. Это, конечно, не полностью решит проблему образования, но уж лучше так, чем я позволю тебе и дальше терпеть нападки этого твоего трия. Хватит, дотерпелись. Вчера был шкафчик, а завтра что эти отбитые мрази придумают? Подумать только, и мы еще были с Барнсом друзьями. ГРРР. Начал заводиться отец, на что грызуны во всем доме поддержали того воинственным писком. Папа. Кинулась я к нему, пытаясь успокоить. Отца порой очень просто вывести из себя, а когда он контролирует минимум несколько сотен крыс, это становится опасным для окружающих. Хорошо, хоть он и отходит тоже быстро. Все нормально, все еще держа руль сжатыми добела руками и цедя сквозь зубы ответил отец, после чего закрыл глаза и, досчитав до десяти, уже спокойным голосом продолжил. И барнсы не обзаведутся парой десятков хвостатых жильцов в доме. Сегодня. Ладно, поеду я на работу, пока и вправду чего не учудил. Хорошо, удачи, пап. Проводила я взглядом уезжающую машину отца, после чего развернулась к дому, на ходу наклоняясь и позволяя крысе забраться по руке на плечо. Активное использование как своих, так и папиных сил до истощения отведенного мне запаса энергии дало неожиданно приятные результаты. Запас сил расширился, а мы стали как бы лучше понимать крыс, да и они, вроде как, начали к нам привыкать. По крайней мере, Папины крысы еще ни разу нас не кусали и обычным крысам не давали. Да и мой интерфейс отметил изменения, дав немало опыта. Правда, выяснилась и некоторая особенность моего подражания. Это именно что подражание кейпу, а не копирование его сил. Если папа может КХМ создавать этаких крысиных офицеров, на которых и скидывает большую часть контроля над только зарождающейся ордой, то у меня идет именно общий контроль над крысами, без углубленного подключения. Так что, если навык неизвестной сущности у отца можно было бы назвать крысиным королем, то у меня именно что крысолов. Причем слабенький, что и неудивительно, ведь выше 5 уровня он у меня ни разу не подымался. Проводимость. 40, плюс 10. Навык. Подражание. Уровень 4. Уровень. 1. 971 тысяча. Как только папа уехал, я зашла на кухню и, достав нож, коротко полоснула по ладони. Боль прошла по нервам, а кровь медленно, будто нехотя, начала собираться на руке. Первый раз, когда я осознанно решила испытать свою регенерацию, произошел 3 дня назад, когда порезалась во время готовки еды. Не знаю, может, мне просто не повезло, или я подсознательно хотела проверить свои силы, но боялась. Однако замотанный в обычную тряпку порез на пальце исчез очень быстро, прошло менее получаса. С тех пор я еще не единожды проверяла как свою так долго желанную и, наконец, приобретенную силу, так и ее воздействие на организм. Как оказалось, любой полученный мной урон, будь то прокушенная губа, порезы или ожоги, переводится в некий урон здоровью, который постепенно сходит на нет под действием регенерации. Да, если верить словам об особенностях расы, то моя новоприобретенная сила есть не более, чем немного ускоренная обычная человеческая регенерация. Хотя, насчет немного ускоренной я бы все же поспорила. Те порезы, на которых я проверяла свои силы, в обычных условиях прошли бы дня за 2-3, у меня же менее чем за 50 минут. И это касалось всего. Физическая усталость медленнее накапливалась и быстрее сходила, микроповреждения мышц исчезали за пару минут, а пулевое ранение, если не убьет сразу, пройдет, самое большее, через 2 часа. По крайней мере, я на это надеюсь. Сбор данных по общему укреплению тела. Сбор данных завершен. Создание нового навыка. Открыть навык. Укрепление тела. Получено 60 очков опыта. Укрепление тела. Уровень 1. Ваша кожа лишь чуть крепче обычной человеческой. Уровень повышен. Уровень 2. 32 тысячи. Получено 5 очков развития. Открыт аукцион развития сил. Это еще не все. Удивленно, с некоторой долей радости воскликнула я, ведь одной только этой регенерации хватило бы на бугая 1 по меркам СКП. Ну, это того, кого может запинать даже обычный человек без подготовки. Впрочем, судя по всему, это еще не все. Только вот что это за очки развития, ХМ. Судя по описанию, они необходимы в первую очередь именно для развития сил кипа, напрямую через аукцион с соответствующим названием. Стоило только сконцентрироваться на открытии новой функции, как перед глазами развернулась обширная, но пустая таблица с 3 окнами, носящими довольно претенциозные названия. Слава, репутация и магазин. Что означали первые 2 пункта в отношении аукциона было не совсем понятно, ведь они были закрыты до получения мной 40 и 100 очков развития соответственно, а вот последний. Он поражал воображение, ведь в буквальном смысле позволял навсегда приобрести активный или пассивный навык в обход ограничения 4 сил. Правда, список сил был довольно скромен. Многозадачность, невидимый карман, фазовые удары и другие. Описания были такими же скромными и предлагали варианты усиления. Также имелись замочки ограничения, вроде уровня. Требовался 10-й уровень, чтобы разблокировать скидку за репутацию и славу. И все же, стать героем, как Александрия, Эйдолон, оружейник и многие другие. Защищать слабых, бороться с преступностью, спасать невинных. Быть героем – это то, о чем я всегда мечтала. И сейчас, получив такую силу, я могла бы им стать, но меня останавливало другое – известность. Само по себе это неплохо и, чем черт не шутит, может, даже у меня появятся свои фанаты. Но меня останавливало другое – папа. Ему и так после произошедшего со мной шкафчика тяжело, и я не хотела заставлять его еще сильнее волноваться. Кроме того, если уж говорить на чистоту, то я буду балластом для любой уже собранной группы. Слабая, необученная, не обладающая никакими защитными или разрушительными силами и, будем честны, боящаяся смерти девчушка, это не те качества, чтобы стать настоящим героем, а не обузой для других. Да и свою основную, в теории, силу я пока, по объективным причинам, не могу в полной мере раскрыть. Вот в будущем, если мне и вправду удастся стать сильнее, можно будет задуматься о карьере стража, но пока об этом слишком рано даже думать. Смыв кровь и убедившись, что папа не найдет следов моего маленького кровопускания, я взяла портфель и с некоторым сожалением закрыла окошко с аукционом, после чего бегом направилась в школу. Не то чтобы у меня внезапно проснулось нестерпимое желание приобщиться к тем знаниям, что, с некоторой, весьма низкой, к слову, вероятностью, будут передавать учителя, но опыт с проводимостью доказывает, что и остальные характеристики тоже можно поднять обычными тренировками. Да и надо лишь немного перетерпеть это трио, и можно будет заняться вещами куда более интересными и приятными, разведкой хитрого переплетения улиц города и подготовкой к первому выходу, даже не как кипа, а просто неравнодушного к проблемам города жителя. Как бы я ни хотела обратного, но развитие моих навыков идет медленно и неспешно, а без наличия сильного парачеловика буквально под рукой раскрыть в полной мере подражание не выйдет. Да и уровни, как в какой-то игрушке, не внушают спокойствия. Серьезно, 2000 опыта это уже на втором уровне, в то время как я обычно зарабатываю по 50-60 очков за раз. Да и регенерация что-то не спешит расти. Как-то грустно, смотря на все это, становится. Но вот, наконец, и старшая школа Уинслоу. Место, где вот уже более полутора лет я подвергаюсь систематической травле, нападкам и унижениям. Место, где банды чуть ли не в открытую вербуют молодежь, а в тихих уголках торгуют наркотиками едва ли не под носом у директора. Место, где за граффити на стенах не видно уже самих стен. Место. Ладно, хватит. Перечислять скромные достоинства и обширные недостатки данного места получения знаний можно долго и с выдумкой, но от этого ничего не изменится. Хватит, Тейлор, соберись. Ты же можешь управлять десятками крыс, что для тебя три постоянно тявкающих сучки. Ничего, пыль под ногами. Вот и думай о них, словно о пыли и не давай даже намеков на то, что их слова тебя задевают. Правда, дальнейший процесс самовнушения был прерван появлением нового системного окна. Получено новое задание. Время встреч. Вы обрели новые силы и немного продвинулись в выполнении основного задания, а значит, пора встречать новых паралюдей. В течение следующих 10 дней повстречайте 5 кипов. 1-5. Награда. 2-0-0-0 очков опыта. Штраф. Скорость развития навык. Подражание уменьшится на 15% сроком на 7 дней. Да это, по-вашему, честно. У меня и так скорость развития навыков маленькая, а тут хотят еще сильнее подрезать. Да еще и где-то 4 кипов надо найти. В Брактон-Бей с этим, конечно, получше, чем в большинстве городов США, но я отнюдь не хотела пока с этим светиться. Не тогда, когда меня можно соплей походя перешибить, но, видимо, эту неизвестную сущность в голове подобное мало волнует. Да и почему выдали это задание не сегодня утром, когда это было бы логичней, а прямо перед школой? Либо сущность уверена, что здесь я найду второго кипа, либо хочет, чтобы я пропустила в этот день Уинслоу и, черт подери, это было реально заманчиво. Подавив тяжелый вздох, я с отчетливо читаемым на лице сомнением все же направилась внутрь школы. Медленно, нехотя и отчаянно пытаясь не слушать шепотки окружающих, я брела в сторону своего класса, пока кто-то резко не дернул меня за плечо. «Эй, ты меня вообще слушаешь, Тейлор?» — довольно грубо спросила София, еще сильнее дернув за плечо, отчего я едва не упала, ощутив прекрасно знакомый огонек чужой силы, исходящий от этой школьной хулиганки, и на автомате потянула тот на себя. «Или думаешь, что немного отдохнула в больничке и тебе уже можно меня игнорировать? Запомни, чего ты хочешь? Зачем постоянно меня достаешь?» — испуганно спросила я, прервав ее наверняка до чертиков умную речь о превосходстве черных, моем месте в иерархии школы или не менее заумной чуши. «Меня бесит твое постоянное испуганное блеяние, овца!» Резко отдернула она руку, всем своим телом и актерскими талантами показывая, как ей тошно даже дышать со мной одним воздухом. «Ты!» Ее дальнейшие слова были прерваны звонком, вынуждая ту пойти к своему классу, а я, вздохнув с некоторым облегчением, побрела на урок мировых проблем. Все же недаром пришла буквально за 2 минуты до начала уроков. «Садитесь, класс», нарочито радостным тоном начал мистер Глидли, игнорируя то, что никто и не думал вставать при его появлении. «Итак, сегодня мы будем проходить», продолжил он, но я его уже не слушала, вспоминая то ощущение огонька в груди и пытаясь его найти внутри себя. Благодаря опыту, потребовалось всего пара секунд, и я ощутила новую силу, выводя ее описание перед глазами. Получен навык «Фантом». «Фантом», уровень 1, проводит смещение вашего тела и снаряжения по фазе, относительно текущего, делая вас полупрозрачной и позволяя парить, проходить сквозь материальные объекты и пропускать сквозь себя все виды физических, и большинство видов энергетических атак, за исключением электричества, а также части излучений, включая радиационные, увеличивает вашу скорость в призрачной форме на уровень навыка 3В. Чем больше я читала, тем сильнее не могла в это поверить. Среди всех знакомых мне кейпов, под описание подобной способности подходила только призрачный сталкер. Даже название навыка на это указывало, но ведь того же не может быть. Она же герой, а не простой школьный хулиган. Да и что ей делать в этой богом забытой Уинслоу? Встреча. Итак, класс, на этом закончим. В качестве группового домашнего задания дайте краткую характеристику действиям СКП в нашем родном Брактон-Би, максимально дружелюбно улыбнулся мистер Глидли, строя из себя полностью своего парня и пытаясь быть с учениками на одной волне. Интересно, если бы он узнал, что получалось у него откровенно хреново, это разрушило бы его самооценку или просто пошатнуло, так и не придя ни к какому выводу относительно того, что София, Кейп, я, уже привычно вытряхнув бумажные шарики из волос, опять Мэдисон постаралась, и быстренько собрав свои вещи, в уже давно привычном стиле серой мышки сбежала в туалет, только в этот раз не для перекуса, а для чего-то более существенного. Убедившись, что никого там нет, и вдохнув будто перед прыжком в бездну, я активировала чужую силу и, не встречая сопротивления, прошла сквозь кабинки, прямо как призрачный сталкер. Я не хотела в это верить, пыталась находить множество самых разных логичных вариантов, от просто похожей силы, до того, что София скрывает, что она кейп, но интерфейсы практические испытания врать не станут. Все сводилось к одному: София Хесс заправила сучьего трия и просто звезда школы и есть призрачный сталкер. Да, скопированная мной сила, это не стопроцентное доказательство, ведь я именно подражаю кейпу, получая похожую на его силу, а не идентичную копию. Да, любой другой кейп излом легко мог бы провернуть похожий или даже более впечатляющий трюк, но много ли таких в Брактон-Би? Да и визуальный эффект применения сил призрачного сталкера уж больно напоминает таковой у меня, получивший эту силу в свою очередь от Софии. Потому, если не строить теории глобального заговора, получается весьма неприятная картина, где один из стражей, героев, считай, травит меня вот уже более полутора лет, а остальные либо об этом не знают, либо ничего не делают. Я не просто так использовала силу Софии. Несмотря на то, что копируемая сила слабее оригинальной, она сохраняет базовый принцип использования. Я поняла это только когда начала сравнивать разные силы. Когда я копирую силу отца, я сохраняю способность контролировать крыс. Из любопытства я пробовала есть, чтобы попробовать создать свою собственную крысу, но это не сработало. Точнее, у меня было чувство, что моя сила не успевает это сделать. Копировать силу папы на большее время не получалось из-за лимита энергии. Не то чтобы я расстроилась, что не могу срыгнуть крысу, просто это еще больше дало мне понимание того, насколько моя сила слабее оригинальной. Поняв, что София, кейп, я не могла не проявить любопытство к ее силе. Зная своего врага, зная себя и все такое, скопированная сила давала ощущение нырка. Чтобы активировать силу, нужно было концентрироваться. Почему нырок? Потому что в состоянии призрака я почти не дышала, прохождение сквозь предметы было неприятным. Попытка застрять в теневом состоянии в твердом предмете причиняла боль. Жидкость была легче, но попытка застрять в воде была лишь чуть менее болезненным опытом. Я не мазохистка, но как мне еще найти слабые места? Кроме того, в состоянии призрака я становилась более легкой, при этом почти не теряя импульса. Это позволяло рывком проходить сквозь препятствия, быстро двигаться и делать нечеловеческие прыжки. Наконец, электричество доставляло дикую боль. Последнее я выяснила все тем же методом проб и ошибок, задев провод в стене. Если бы не разум игрока, это было бы очень травмирующее и ужасное событие. Но, слава моей силе, не прошло и секунды, как я пришла в себя после чудовищно болезненного знакомства с электричеством.